Сойер. Хейл так уставилась, будто у меня выросла вторая голова. Извращенная часть меня желает, чтобы она расхохоталась. Ты достаточно хорош, да ты только посмотри на себя, неудачник. Ты бы даже сюда не пришел, если бы тебе крышу не снесло. Я знаю, что она не скажет ничего подобного, хотя это внесло бы ясность. Да и выдержать это было бы легче, чем наблюдать за тем, как недоумение у нее на лице уступает место боли. «Сойер», — говорит Хейл, — «ясно, что за этим последует. Мне очень жаль, мне бы так хотелось, чтобы все было иначе, но давай останемся друзьями». «И насчет остаться друзьями», — добавляю я, пока она этого не сказала, — «можешь сразу забыть. Я не сплю с друзьями, это так не работает». Она так смотрит, словно я ударил ее по лицу. Ненавижу себя за то, что всегда просто озвучиваю мысли вслух. Не надо бросать меня с таким страдальческим видом. «Ты правда считаешь, что дело в тебе?» — спрашивает Хейл, и это совсем не то, чего я ожидал. «Ты действительно хоть на мгновение допустил, что ты можешь быть недостаточно хорош?» Я не до конца уверен, на самом деле она это произносит, или травка Крис провоцировала помешательство. В этом состоянии ты думаешь, что трезво мыслишь, хотя это не так. Дождь внезапно усиливается, одна за другой на нас с неба падают крупные капли, пока мы просто стоим и смотрим друг на друга. «Ты правда так думаешь?» — шепчет Хейл. Неожиданно она начинает смеяться со слезами на глазах, что выглядит невероятно печально и красиво одновременно. Мысли, которым я бы с удовольствием сопротивлялся, если бы только мог. «Господи, хотела бы я дать тебе взглянуть на себя моими глазами и сказать тебе, какой ты замечательный и что ты со мной делаешь. Все эти моменты на приеме у твоих родителей или на Мингалей у меня дома. Хотела бы я, чтобы ты почувствовал, как я была счастлива. Или как мне хорошо, когда мы занимаемся сексом, пусть я, может, и не...» «Не кончаю», — пытается сказать она, но все-таки не говорит. «Хотела бы я, чтобы ты услышал моими ушами, как пел ту песню. Я мечтала о том, чтобы она посвящалась мне». «Я ее не понимаю. Ее, в принципе, тяжело понимать, и, скорее всего, в этом заключается часть ее очарования. Но сейчас... я вообще ничего не понимаю. Она же и посвящалась тебе. Милес, это было только для нее». «Но... Крис...» «Упившиеся в хлам подружки Крис хотели услышать песню о ней, а я ответил им, что мы с Седриком в данный момент самые счастливые мужчины в городе, ведь здесь наши девушки, и мы точно не будем воспевать старые истории. Ты не слышала?» Я точно уверен, что у нее абсолютный слух или как минимум что-то типа того. Как человек с таким потенциалом может так плохо слышать? Капли дождя стекают по ее лицу, образуя своеобразную вуаль над выражением ужаса. «Я отвлеклась». Ей страшно. Опять. Ее взгляд быстро перемещается на конец улицы, словно там притаилась очередная угроза. «Это не прекратится», — внезапно осознаю я. Даже если она примет решение, хотя не похоже, что она это сделает, она и в дальнейшем постоянно будет начеку. Я так хочу ее обнять. Но как же мне быть? «Ты даже ни разу на меня не взглянул». В ее тоне ни тени упрека, и, наверное, поэтому мне так дико стыдно. «Я не знала, что ты поешь, и вдруг... я так растерялась». «Я тоже. Это не было запланировано. Я давно не пел». «И не играл. Почему?» «Потому что ты...» «Нет, это не ее вина. Потому что я не умею делать это хорошо, а просто... среднее. А ты... так невероятно идеально». На секунду я теряю бдительность и слишком поздно отступаю назад. В мгновение ока она оказывается совсем рядом. Ее грудь прижимается к моей... одна рука на моей шее, вторая на лбу, на которой по волосам стекает вода. Кончиками пальцев она отводит их в разные стороны. «Очень жаль, что мне приходится это говорить, но ты совершенно не разбираешься в музыке, которую создаешь, не так ли? Дело не в самом широком диапазоне или самых чистых нотах. Ты умеешь кое-что совсем другое, то, о чем я могу лишь мечтать. Ты поешь истории и заставляешь людей поверить в то, что каждое слово — правда. Ты не хорош. Ты великолепен. Я хочу ее обнять. Не только потому, что она говорит такие ласковые слова, или ее тело так приятно льнет к моему, а в первую очередь потому, что каждый сантиметр моей кожи жаждет ее. Все ноет и болит и вопит, что будет неправильно не обнять ее. Но мне нужно услышать от нее ответ. Я больше так не могу, поэтому мои руки продолжают тяжело висеть вдоль тела. «Это было чудесно», — продолжает шептать она. Ее губы теперь на моей щеке, подбородке, шее. Закрыв глаза, я делаю шаг назад и врезаюсь спиной в стену дома. Одна капля стекает вниз по позвоночнику, однако вздрагиваю я не от нее, а от слов «Хейл», которые она выдыхает мне в кожу. Даже когда я думала, что это для Крис. И, наверное, в тот момент я бы безнадежно по уши в тебя влюбилась, но не смогла. Конечно, нет, потому что... Потому что и так уже влюблена. Раньше я больше доверял своим органам чувств. Она правда это сказала? Я беру ее за плечи и немного отстраняю от себя, чтобы взглянуть. Это значит... Значит, что ты говоришь «да», Хейл? Она всхлипывает. К своему удивлению, я не вижу облегчения. Не вижу, чтобы с ее плеч свалился груз. Она кажется такой усталой и измученной, что сильнее всего мне хочется взять ее на руки и, завернув свою куртку, отнести домой. Я глажу ее по лицу, где теплые слезы смешиваются с холодными каплями дождя. А потом она качает головой. «Нет, это не значит «да». Это значит, что решение не за мной, а за тобой». «За мной? Но я... Хейл...» Неожиданно ее ладонь закрывает мне рот. «Подожди. Сначала мне надо тебе кое о чем рассказать. Ты должен это знать. Ты уже давно должен был это узнать». Внутри что-то бурлит, сливаются воедино эмоции, которые очень опасно реагируют друг с другом, как химические элементы. Она в меня влюблена. Я редко испытывал чувства ярче. Однако у нее во взгляде все еще остался тот жуткий страх. Ничто не могло бы помешать мне безнадежно в нее влюбиться. И тем не менее, меня тоже охватывает страх. Страх, который мне нечасто доводилось ощущать в этой жизни, поскольку я не представляю, что будет дальше. Я обвиваю ее руками. Наконец-то. Дождь промочил ее до нитки, и все же она излучает тепло, и даже руки у нее не такие холодные, как обычно. Она просовывает их мне под футболку и гладит место, где нарисована комета. «Можешь пообещать кое-что?» — шепчет Хейл. Кажется, она вообще не дышит, и я обнимаю ее чуть крепче, боясь, что она убежит. «Что страх хуже, чем то, что пугает?» «Не могу. Я очень хочу, но не знаю». «Мне так стыдно». «Не надо. Я же выиграл соревнование по неловкостям, помнишь? И что бы это ни было, я здесь, окей? Я тебя выслушаю». Меня до чертиков пугает то, что она скажет. Если кто-то сделал ей больно, не уверен, хватит ли мне тогда просто представить себе, как я раскраиваю кому-то череп. «Я сидела в тюрьме», — шепчет она. На несколько секунд повисает тишина, а затем не так далеко раздается раскат грома. «Она сидела в тюрьме? В этом дело? За это ей так стыдно?» Я слышу собственный голос еще до того, как в голове начинают крутиться шестеренки. «Эй, не забивай себе голову. Я тоже как-то раз попал в тюрьму. Одна демонстрация пошла не по плану, и... ну...» А потом я опускаю голову ей на плечо, так как моя смешная попытка ее утешить делает только хуже. Разумеется, то, о чем она говорит, не имеет ничего общего с ночью в отрезвителе. «Извини, Ханна. Ради бога, извини». Образы буквально бьют меня по лицу. Я вижу ее перед собой, как она сидит на террасе и смотрит на доки, как запрокидывает голову на крыше Рокси и любуется звездами, как на Мингале ветер развивает ей волосы, словно любовник, который ужасно по ней соскучился. Все это не укладывается у меня в голове с мыслью, что кто-то способен запереть в камере эту мягкую, тихую, добрую девушку. Сколько? Она отвечает. В общей сложности 18 месяцев. 12 месяцев в тюрьме закрытого типа. Еще 2 в открытом. Остальное на испытательном сроке. Мне хочется кричать, крушить и корчиться, но я продолжаю стоять. Продолжаю дышать. Продолжай дышать. Говорю я, возможно, ей, возможно, себе. Хейл содрогается в моих объятиях, словно пытается подавить всхлип. Меня выпустили на один день на похороны бабушки, когда мы встретились на Лайм-стрит. Когда я пришла к тебе на прослушивание, участвовала в переходном проекте, во время которого днем мне разрешалось выходить, чтобы искать работу и заново выстраивать свою жизнь. А первым днем, когда на ночь мне не нужно было возвращаться в тюрьму, я сломаюсь здесь и сейчас, если она скажет, что это 10 апреля, вечер ее выступления. Был вечер, когда я пела в Уштёрты Бекера. Я до сих пор на испытательном сроке, Сойер, до середины августа. Я не ломаюсь, лишь потому, что она меня обнимает. Ты представить не можешь, какой свободной я чувствовала себя в тот вечер. Думала, что все будет хорошо, и что, возможно, я просто смогу жить дальше, как раньше. Но я просто выдавала желаемое за действительное. Все не стало так, как раньше. Она поднимает на меня глаза. Никогда уже не станет. Можно показать тебе кое-что? Кое-что плохое. Сейчас? Да, тут недалеко, и я хочу, чтобы ты это увидел. У Хейл такой вид, будто она хочет сказать больше, но сдерживается. Не знаю, почему для нее это важно. Она вся мокрая, а в небе уже сверкают молнии. Кроме нас на улице ни души, лишь изредка мимо проезжает какой-нибудь автомобиль. Но капли дождя на коже, кажется, ее не волнуют, гроза не пугает, а представив, что Хейл целый год не могла выйти ночью на улицу под дождь, я понимаю, почему она не хочет возвращаться домой. Мы идем вдоль по улице. Какое-то время не разговариваем. Она лишь то и дело вскидывает на меня взгляд, неуверенный и вопросительный, а я хочу вложить в собственный ясный ответ: «Все в порядке, я с тобой, я останусь, и теперь с тобой больше ничего не случится». Но мне так мало известно. Через некоторое время я не сдерживаю первые вопросы. «Как ты там выдержала?» «Никак», — отзывается Хейл. «Я сломалась. Заметила, что это происходит, и просто оставила все как есть. Все равно это невозможно предотвратить. А когда вышла, попыталась заново собрать себя по кусочкам и скрепить как можно больше из них. Начала петь и гулять по ночам под дождем. Понятия не имею, как она может улыбаться, однако она это делает и запрокидывает голову, так что капли дождя теперь жемчужинами блестят у нее на губах. А меня тем временем при одной мысли о таком долгом сроке в тюремном заточении охватывает внутренняя дрожь. «Знаешь, что там самое ужасное?» — спрашивает она. Я качаю головой. «Расскажи мне». «Мне страшно». «С тобой больше ничего не случится. Я говорю это просто так, не задумавшись, потому что хочу этого, потому что не могу смириться ни с чем другим». Но насколько правдивы эти слова? Получится ли у меня что-то изменить, если дело дойдет до крайностей? Почему она попала за решетку? Оставила ли причину этого в прошлом, окончательно? Каковы условия испытательного срока, и соблюдает ли она их? «Это не нахождение в заперти», — тихо говорит Хейл. «Это еще можно как-то вытерпеть. И не унижение, когда тебя обыскивают на предмет наркотиков, решают, когда выключить свет в твоей камере или перебирают все твои вещи вплоть до использованного нижнего белья. Рано или поздно привыкаешь, что ты больше не настоящий человек, а скорее животное в клетке. Нет, хуже всего остальные, те, кто там находится, другие женщины и девушки. У тех, кто совершил самые тяжелые преступления, больше всего власти. Они это знают и пользуются этим. Ты сидишь за столом, а какая-то женщина подсаживается к тебе и требует, чтобы ты раздобыла ей наркотики. Как будто ты могла бы. Это как дурная шутка, но она совершенно серьезна, потому что ею управляет зависимость. Угрозы ощущаются сильнее, когда этот человек уже совершал ужасные вещи. Из-за пустяков. Никогда не знаешь, кто кому сегодня подойдет и чего потребует. Мне хочется притянуть ее ближе, но я боюсь причинить ей боль. Тихоне еще хуже. Там есть девчонки, моложе меня, у которых уже есть дети, совсем младенцы. Но им не дают их видеть или разрешают очень редко. В этом месте ты никогда не одна и в то же время всегда одинока. Одиночество тебя буквально сжирает. Многих девушек такая жизнь просто уничтожила. Часто невиновных. Однако никого не волнует, кто заставил их нарушить закон. Никто не может и не хочет показать им другой путь. Они не знают ничего другого, кроме как жить в этом угнетенном состоянии. Вдыхают его и выдыхают, а ты прямо посреди всего этого и дышишь тем же ядом, пока не начинаешь думать, что ты сама состоишь из него и можешь принести окружающим лишь несчастье. Некоторое время Хейл кажется такой отсутствующей, словно какая-то часть ее все еще заперта там. Я останавливаюсь и беру ее лицо в ладони. Ты больше не там. Закрой глаза. Ты теперь здесь. Чувствуешь? Я целую ее щеки и виски. Хейл выглядит такой измотанной и замерзшей, что я готов просто увести ее домой. Эй, поговори со мной. Ты здесь. Слышишь меня? Она ничего не отвечает, но кивает. И разве ты этого не чувствуешь? Дождь смыл яд. Наверняка его уже давно и не было. Его унес ветер на Мингалей и выпустил в Мерси. Смотри, я сейчас рискну. Я целую ее в губы, сначала очень осторожно, а потом более глубоко и жадно. Хейл с тихим стоном открывает рот, и мой язык встречается с ее. Момент, когда она отвечает на поцелуй, приносит мне, наверное, самое большое облегчение в жизни. «Видишь», — шепчу я, посасывая ее нижнюю губу. «Нет больше никакого яда». «Ох, подожди, что это такое?» Я засовываю ее ладонь под свою футболку и кладу на грудь, чтобы она ощутила, как быстро и уверенно бьется мое сердце. «Очень сильно, разве нет? Возможно, нам стоит спросить об этом врача, но на мой непрофессиональный взгляд это сердце сейчас чувствует себя вполне счастливым. Это ты сделала?» Она тихо смеется и утыкается головой мне в плечо. «Ты псих, Сойер, причем накуренный». «Быть не может, чтобы ты только сейчас это заметила». «Да уж, я не осознавала, как далеко это заходит». Хейл отстраняется от меня, берет за руку, и мы идем дальше. Между тем мы оказались в индустриальном районе, который не менялся, скорее всего, годов 70-х. Дождь смывает вонь от грузовиков и слышен ритмичный стук с какой-то фабрики. Хейл ни разу не вздрогнула, пока вспыхивали молнии и гремел гром, однако когда неподалеку раздается вой полицейской сирены, все ее тело мгновенно переключается в состояние боевой готовности. «Почти пришли», — как ни в чем не бывало, говорит она несколько секунд спустя. «Чего тебе стоило время в тюрьме?» — спрашиваю я через пару шагов. «Я хочу больше узнать о ней, о ее прошлой жизни, чтобы сравнить это с тем, что я о ней знаю или думал, что знаю». «Работа в молодежном клубе — это было самое ужасное. Я так любила проводить там время и никогда не могла представить, что перестану регулярно туда ездить и отдавать частицу того, что подарили там мне». Без руководителя Кришана и самого клуба я бы никогда не обрела музыку. А без музыки, наверное, никогда не обрела бы себя. От этой мысли нас обоих пробирает секундная дрожь. Там запрещено работать с судимостью. Хейл задумчиво смотрит на меня. Кришан нашел бы способ. Но только вообрази родителей, стоит им обо всем узнать. Понимаю. Пока слишком рано, да? «Даже если доживу до 100 лет», — негромко отвечает она, — «все равно буду сталкиваться с такой охотой на ведьм. А ведь я раньше была уверена, что позже выберу для учебы что-то в этом направлении. Стану социальным работником или учителем музыки, например. Но это в прошлом». Я оставляю при себе фразу «поживем, увидим», которая вертится на языке только потому, что сам слишком часто ее слышал. «Кроме того», — продолжает Хелл с едва слышным в голосе улыбкой, — «я не выиграла голос». «Да, к моей огромной удаче». «И это я тоже не буду пытаться повторить. Они распотрошат мое прошлое. Девчонка из тюряги. Не хочу ей больше быть». «Ты никогда ею не была». Ее взгляд спрашивает: «Уверен?» «Ты всегда была кем-то большим, готов поспорить на свой пап». «Я мечтала о путешествиях», — продолжает рассказывать она. «Сначала в Канаду и Австралию, позже в Азию. Но все мои сбережения ушли на оплату адвоката. Она стоила каждого цента. Все могло быть гораздо хуже». «Я пытаюсь подавить дрожь, но ничего не выходит. Что такого плохого она могла совершить, что заслуживает такого большого срока? Я не спрашиваю. Расскажет, когда будет готова». «Моя бывшая подруга поехала туда без меня. Сейчас у нее новые друзья, и мое место в наших совместных планах занял кто-то другой». Ее ладонь крепче сжимает мою, и я подношу ее к губам, целую костяшки пальцев и не убираю. «Мне очень жаль. Представляю, каково тебе было». «Твои друзья не такие. Не думаю, что ты можешь себе представить, каково это, когда тебя выбрасывают». «Ты ошибаешься. Я вовсе не собираюсь с ней спорить. Она должна просто рассказывать дальше. Но я не хочу, чтобы она и дальше чувствовала себя такой одинокой. Наверное, мне тоже стоит рассказать тебе кое-что о своем прошлом. Возможно, не сегодня. Не уверен, подходящее ли сейчас время. Ей без того тяжело выносить собственную историю. Не хочется грузить ее еще и моей. Но, возможно, это даст ей причину надеяться, что все точно уже не будет, как прежде. И, вероятно, даже не все будет хорошо. Но что жизнь все равно продолжится. По-другому. И, возможно, даже каким-то образом станет хорошей. «Расскажи мне», — просит Хейл и прижимается ближе ко мне. Я сначала кладу руку ей на плечи, а потом вкладываю ей в руки худшие часы в моей жизни. Я рассказываю ей про Люка.